Они столкнулись в дверях. Сразу что-то осенило Тесса. Документ украл Люсьен. Не раз он заставал сына в своем кабинете. Тот смущенно объяснял, искал спички или вечернюю газету. Теперь понятно. Да, такой на все способен. Тесса вбежал в комнату Люсьена. На столе лежали фотографии лошадей, длинная дамская перчатка, револьвер. Тесса сел на диван, вытер ладонью мокрое лицо и спросил шепотом. «Люсьен, это ты взял письмо к Гранделю?» Люсьен молчал. Тогда Тесса вне себя крикнул. «На немцев работаешь?» Люсьен подбежал к отцу с поднятой рукой, потом отскочил и пробормотал. «Мерзавец! Этот негодяй еще оскорбляет отца!» Тесса едва выговорил «Убирайся!» Он ушел к себе. Он слышал, как Люсьен попрощался с матерью. Амали всхлипывал. «Теперь все кончено. Зачем ему министерский портфель? Дочь ушла. Сына он выгнал. Его сын — шпион. Тесса стало жаль себя. Он долго грустно сморкался, а из спальни доносился плач Амали. Тесса пошел к ней, сел на кровать. «Мамочка», — так он называл ее, когда бывал растроган, — «вот мы и одни». «Почему ты его выгнал? Он гордый. Теперь он ни за что не вернется. Я его и не впущу. Ты знаешь, что он делает? Он шпион. Он работает на немцев». Тесса всегда знал, что его жена глупа и невежественна, но все же растерялся, услышав ее ответ. «Я тебе говорила, что политика — гадкое дело. Это ты научил Люсьена. Разве ты не кричал, что с немцами можно сговориться, что Гитлер лучше Тореза?» «Замолчи! Я не хочу этого слышать. Люсьен не дипломат, но шпион. Ты не понимаешь разницы?» Тесса был и без того расстроен. Хлопнул дверью, он ушел в кабинет. Он долго шагал из угла в угол, повторяя «Шпион, наемник, негодяй». Утомившись, он сел в кресло. Нужно все продумать. Если Люсьена подослали за документами, это дело серьезное. Значит, Грандель действительно замешан. Но теперь документ исчез, улик нет. Рассказать о краже? Но этим он посадит в тюрьму Люсьена. Амали не переживет удара. А что выиграет Тесса? Хорош спаситель Франции, у которого сын шпион. Нет, о краже ни слова. Уже придется сказать, что документ — фальшивка. А как быть с Гранделем? Шпион в палате депутатов — это все же неслыханно. Но у Тесса нет никаких доказательств. Поддерживая версию Фуже, он только наживет врагов среди правых. Потом, рассуждая трезво, даже если Грандель немецкий агент, какой вред он может принести Франции? В военную комиссию он не входит. У немцев, наверное, десятки тысяч шпионов. Одним больше. В общем, этим должны заниматься господа из второго бюро, а не Тесса. Взвесив все, Тесса решил похоронить дело. Люсьена он выгнал как бездельника и неисправимого кутилу. Он прошел к Амали. «Насчет шпионажа не говори никому. Это вздор, я погорячился. Но мне снова принесли его вексель. Потом он меня оскорбил. Ты можешь послать ему деньги, но сюда он не должен приходить. Спокойной ночи». Тесса лег в кабинете. Он погасил свет и, лежа с раскрытыми глазами, думал о своей неудачной жизни. Как всегда, мысли вернулись к Денис. Впервые Тесса подумал, может быть, она и права. Она ушла из проклятого мертвого дома. Что для нее отец? Она рассуждает по-детски, не понимает, что такое правосудие. Тесса защищал убийц, подбирал алиби, вел дела отъявленных мошенников. Это священное право его ремесла. Но для Денис он лжец, человек с нечистой совестью. Она не понимает и политики. Он вел сложную игру, дружил с Бретейлем, улыбался Виару. Это необходимо для спасения Франции, но, конечно, это грязное дело, и вот Денис возмутилась.